Я понял по симптомам сразу, как вошел, что песенка мальчика спета, но теперь, как вы, учитель, говорите, мальчик, пройдя временное сонное забытье, снова вернется к жизни от одной капли вашего красного кипятка. Не могу ли я получить от вас ваш пузырек, чтобы исследовать ваше красное чудо? Увы, мое красное чудо, чтобы быть им, нуждается не только в материальном исследовании, не только в физически видящих глазах, но еще и во внутренней силе духа, рождающей психическое око, которое видит и читает не только самую болезнь, но весь организм больного. Вы пытаетесь лечить болезнь, а надо лечить больного, к чему уже давно пришли передовые представители медицинской науки. Кроме того, чудеса существуют только для невежественного сознания. Вы не обижайтесь, доктор. Предела развитию человека и его знаний нет. И тот, кто, по мнению умных Земли, мудрец, по мнению мудрецов Вселенной, только начинающий учиться. Я сказал вам, что вы можете следовать за мной, если хотите, и найдете знания. Я хочу следовать за вами, учитель, и даже не для того, чтобы обрести знания в моей науке. Мне кажется, я впервые в жизни понял, что есть Бог не только в милосердном спасении через науку людей, но что Он есть и в человеке. Не знаю, в каждом ли человеке Он есть, но то, что Он есть в вас, это я чувствую каждым нервом. И впервые, гордец, я преклоняюсь перед Богом в человеке, вернее сказать, перед Бога-человеком. Голос доктора дрогнул, и в глазах, сурово глядевших в начале разговора, заблестели слезы, и вся фигура выражала полную растерянность. «Пойдемте с нами, доктор, здесь вам пока делать нечего. Вы займитесь матерью, для которой я вам дам лекарство, и которую надо будет полечить несколькими физическими методами. Но соблюдайте строго тот режим, который я ей назначу. О сыне я вам все скажу после. К нему я пришлю опытного брата, который вместе с приведенной Родандой сестрой будет ухаживать за малюткой. Ты, Левушка, останься здесь, пока тебя не заменит Никито. Как только он придет, он скажет тебе, где меня найти. Теперь же побудь здесь один и клади на голову больному примочки из этой жидкости». И подал мне пузырек и обратился к Ариадне. «Ты пойдешь с нами, Ариадна, и не увидишь своего сына до его полного выздоровления. Когда я говорил с тобой в последний раз, ты давала мне и себе обещание быть мудрой и мужественной и принимать свою внутреннюю и внешнюю судьбу в полном спокойствии. Ты уже начинала жить в вечном, и вот, на первом же испытании, которое тебе послала Великая Мать, ты, мать, проявила слабость, а не героизм. Если ты не могла найти ни мужества, ни самоотвержения, чтобы не думать об одной себе, а помочь сыну перенести его момент вечности, постарайся теперь найти в себе самую простую доброту к сыну, чтобы не нарушать атмосферу спокойствия и мира, в которых нуждается не только его тело, но и главным образом его дух. Постарайся понять, как мешает ему твое страстное отчаяние, и не затягивай его выздоровление. Кроме того, и тебе, и ему не назначено прожить всей жизни здесь. По этому случаю, в котором проявилась неожиданная для тебя самой слабость твоего духа, пойми, как поверхностно было достигнутое тобой самообладание, не говорю уже о гармонии. Чтобы быть готовой сопровождать твоего сына в далекий мир, чтобы оберегать в нем его трудоспособность и радостность, надо вырасти самой в твердое, жизнеспособное, не теряющее самообладание ни при каких обстоятельствах существо. Начни воспитывать себе полное самообладание, и только тогда сможешь помогать ребенку воспитать себя к жизни. Сумей вырасти в полноценное, трудолюбивое и боеспособное существо. Жизнь – борьба. Это вечный труд и вечная борьба, а ты и в самых лучших уровнях под защитой любви Роданды не научилась бороться. Иди и начинай труд самовоспитания. Верности твоей я даю урок. Ни одного вопроса о сыне до той минуты, как я пришлю за тобой Левушку. Чем скорее окрепнет и углубится твоя верность, тем скорее пойдет выздоровление твоего сына». Через несколько минут комната опустела. Я остался один у изголовья больного ребенка. Немедленно я развел жидкость, данную мне, и, как он велел, нашел широкий полотняный бинт и стал менять охлаждающие компрессы на голове малютки. Меня поразило, что холодная жидкость, не делавшаяся теплой, а наоборот, как бы больше охлаждавшаяся, чем дольше она стояла в тазу с водой, мгновенно согревалась на голове ребенка. Я полагал, что менять компрессы надо будет редко, а на деле выходило, что я едва успевал положить один, как он становился совершенно теплым, и надо было класть другой. Я было приготовился провести время в размышлениях, но увидел, что надо собрать все внимание к текущей работе. Нечаянно я замочил наволочку на подушке больного, хотел подложить ему другую подушку, но заметил нечто вроде судороги на его лице, как только я хотел приподнять его головку. Пришлось большими трудностями закрыть мокрое место полотенцем и сказать себе, что я плохой брат милосердия. Отказав себе в удовольствии думать о чем-либо, кроме моей непосредственной задачи, я совсем не сознавал, сколько прошло времени, когда раздался легкий стук, и в комнату вошел Никито. «Ступай, Левушка, и ждет тебя на балконе у Роданды, куда он уже пошел. Тебе он велел пройти в душ, омыть руки вот этим составом и переодеться в чистое платье. И так и думал, что ты весь измажешься. Он забыл предупредить тебя, что жидкость оставляет желтые пятна, но отмывается легко». Никито заметил, как я был обескуражен, когда увидел свои шафрановые руки и платья, и ласково мне улыбнулся. Простившись с Никитой и расспросив его точно об обратной дороге, я старался сколько мог добраться незамеченным до душа, и чисто отмытый явился на балкон к Роданде, и был уже здесь. Он держал в руках два крупных пакета и, очевидно, только что вошел, так как Ольденкот придвигал ему кресло. Сев в него и передал мне свои пакеты, сказав, чтобы я передал их Ессе, что они поедут с нами в оазис темнокожих, и, улыбаясь, обратился к ожидавшим его Андреевой и Ольденкотту. «Я непростительно долго задержал вас, мои дорогие друзья, но я надеюсь, вы оба поняли, что только очень важное и непредвиденное обстоятельство могли заставить меня быть неточным. Сегодня в последний раз перед вашим выездом в мир, вторично с той же миссией, я хочу поговорить с вами о том, на что более всего оба вы должны обратить внимание в предстоящем труде. За время, прошедшее между вашей первой поездкой и сегодняшним днем, оба вы выросли так, что все перенесенные страдания, неудачи и разлад в отношениях с людьми, огорчавшие вас в первую поездку, кажутся сегодня вам не горем, а детскими недоразумениями. Но не только вы выросли и изменились. И те люди, среди которых вы трудились, росли тоже от ваших для них трудов, какими бы маленькими ни казались вам те кусочки истины, которые вы были в силах открыть и оставить людям. Неважно, что и как думали о вас люди, пока вы жили и трудились среди них, важно, что дело, как результат ваших бескорыстных трудов, утвердилось. Утвердилось устойчиво, несмотря на его абсолютную и новизну, и на несоответствие с общим течением умственных проблем современности. Утвердилось и захватило сердца и мысли людей, так что без брошенных вами новых идей люди больше жить не могут. Если бы в каждом из вас были и остальные качества характера, главным образом самообладание, развиты так же цельно, как верность, вам не пришлось бы сейчас ехать вновь с той же миссией к людям. Вы, делая все, чтобы единить людей, чтобы разрушить между ними перегородки условностей и влить в их общение клейстер любви, оставили после себя не цельное монолитное ядро, спаянное единым стержнем, но целую сеть ячеек, по-своему сражающихся за истину и по-своему заблуждающихся в ней, поскольку личное восприятие ее стоит у них на первом месте среди всех их предрассудков. Отсутствие в вас полного самообладания положило начало этому дроблению. Теперь для вас, выросших, окрепших и раскрепощенных настолько, что вы нашли примиренность, Во главу угла должна стать не сама истина как таковая, но сеть путей, ведущих и направляющих к ней окружающих вас людей. Теперь вы должны не защищать истину среди людей, но создать им ряд условий, которые помогали бы каждому сосредоточивать внимание на самовоспитании и на воспитании каждого встречного, безразлично, ребенка или взрослого, своим собственным примером. То есть указать первый путь к истине в раскрепощении самого себя. Сейчас вы сильны не только своей верностью, но и уверенностью в единственной действенной форме влияния на встречного, видеть в нем вечное, к нему обращаться и его вызывать к жизни в момент обращения. Это не значит, что вы будете вести пропаганду идеи вечности среди мало- или среднекультурных людей. Это значит только, что вы будете, действуя, общаться с вечным в человеке, а не с его видимой формой. В вашей первой миссионерской задаче вы не умели трудиться в постоянном присутствии учителя. Вы трудились с учителем в его защитном кольце, но отдыхать вы уходили от его волн. Теперь же не только труд или отдых вы проводите в вибрациях светлого братства. Вся ваша жизнь составляет нераздельное существование с ним, и нельзя разделить или различить, где ваше «я» или «не я», ибо все, что и как вы делаете, все только пути ваших учителей к единому в ваших встречных. Вы и светлое братство – одно тело, одно дыхание – один путь. Вечность поглотила все животное в вас и возвратила вам все прежние ваши таланты, потому что героическое напряжение духа перестало быть моментами творчества, а стало постоянной атмосферой труда. Идите же бодро и никогда больше не знайте сомнений. Вы не будете знать их, и идущие за вами не будут множиться как ячейки, но будут жить как одно свободное радостное целое. Сейчас не так много времени остается до выезда в пустыню, колокол уже бьет к вечерней трапезе. После нее немедленно ложитесь спать. Есса разбудит вас и укажет, как кому одеться.